Глава 16. Тихон лежал рядом с убитой Марьяшей, трогал ее холодную, наполовину расплетенную косу и слушал, как за стенами гудит ветер. На улице потеплело, снег отяжелел. Не завивался в белые столбы, а неподвижно покоился на земле. Ветер же буянил по-прежнему, гонял туда-сюда половину распахнутых ворот, стукал ее о пластины забора. Стук проникал в дом, и Тихону всякий раз казалось, что кто-то идет. Он поднимал голову, глядел в раскрытые двери, но никто не появлялся. Тогда он снова перебирал пальцами холодную косу и терпеливо ждал, когда Марьяша проснется. Ему верилось, что она спит. Он даже шубу ее укрыл, чтобы не так холодно было на голом полу. Время остановилось. Тихон не знал, сколько он уже здесь. День, два, месяц или год. Разум отказывался воспринимать случившееся, и поэтому жила крепкая надежда. Надо еще подождать немного, и наваждение схлынет. Жизнь вернется на прежнее течение. Он снова услышит Марьяшу, ее голос, увидит живое лицо, выхваченное из темноты пламенем свечки. А когда пламя погаснет, подтянется всем существом навстречу блаженному и счастливому мигу, какой обещала, но не успела ему подарить судьба. Между тем ветер угомонился. В доме стало покойно и тихо. Разом оборвалась тяжелая маята. На смену ей явилось необъяснимое облегчение. Оно подсказало Тихону, что Марьяша сейчас далеко-далеко, что вознеслась она на высоту, невидимую простому глазу, и там, куда вознеслась, ей было хорошо. Словно сам Марьяшин голос нашептал ему: «Хорошо». Тихон поднялся. Широкие половицы дрогнули под ним, но он устоял. Цепляясь за стены, выбрался на крыльцо, спустился на землю и через распахнутые ворота пошел прямо в тайгу. Ему хотелось затеряться в снегах, потерять самого себя, бренную свою оболочку, и уйти вслед за Марьяшей. Он добрался до опушки и замер. На высоком снегу под деревьями зеленела трава. Так ярко, словно ее сполоснул первый с несердитым громом веселый дождик. Проваливаясь в снегу, Тихон подошел ближе. Это была не трава. Ветер наломал еловых веток, а они густо выстлали землю. Тихон упал на мягкую и холодную подстилку, закрыл глаза. От горячего, запаленного дыхания задубелые хвоинки отогрелись. Запахло смолой, как в летний день. Тихон успокоился и забылся. В забытье уже подумал о том, что до Марьяши теперь, до того, как им сойтись воедино, осталось немного, чуть-чуть осталось. Но не суждено было Тихону достичь желаемого. Очнулся он от тепла. Повел вокруг воспаленными глазами и увидел, что лежит на голубчике возле печки в Федоровом доме, а за столом сидят незнакомые люди и негромко переговариваются. Приподнял тяжелую голову, оперся для устойчивости на локоть и услышал хриповатый простушенный голос. «Глянь, парень-то обыгался! Ишь, гляделками лупает! Корзухин! Чаю ему принеси, отпаивай хорошенько, чтоб в память пришел». Бородатый высокий стражник, перепоясанный ремнями, крепко обнял Тихона за плечо сильной рукой, посадил и осторожно стал поить чаем. Горячие клубки, влившись в тело, оживили Тихона. Он окончательно возвратился из своего забытья. Сразу же посмотрел туда, где лежала Марьяша. Ее там уже не было. Валялась лишь шуба, вывернутая наизнанку. «Отвезли убиенных! Всех отвезли!» Заметив его взгляд, сообщил Корзухин. «Ты-то как цел остался?» «Погоди, Корзухин, не гони! Дай ему оклематься!» Послышался от стола все тот же простуженный голос. «Напоил? Тащи к столу! Пусть пожует!» За столом сидели урядник и 5 стражников. Урядник по фамилии Брагин. Брагин, да не пьяница. Так он представился. Ничего не спрашивал, а ждал, когда Тихон наестся. Тот хлебал горячую, с огня похлебку, и тело, надломленное переживаниями, наливалось силой. Брагин крутил одной рукой седые усы, а другой, крепкими, загнутыми внутрь ногтями, постукивал по столешнице. Стук получался неживой, деревянный. Наевшись, Тихон осоловел, добрался с помощью того же Корзухина до Голубчика и опять уснул. Под вечер его разбудили. «Хватит, парень, дрыхнуть, подымайся!» Брагин в расстегнутом до пупа мундире стоял перед ним, широко расставив ноги, и снизу казалось, что он достает головой до матицы. «Рассказывай, как было!» Тихон стал рассказывать, стараясь ничего не забыть. Покорное желание уйти вслед за Марьяшей, которое им владело еще недавно, бесследно исчезло. Рождалось отчаяние, ведь ничего уже нельзя поправить, все свершилось. А из отчаяния, как пырей на запрошенном огороде, прорастала злоба. И она требовала выхода, действия. Брагин слушал внимательно, накручивал на указательный палец кончик усов. Неожиданно перебил. «А зубы? Не помнишь у чиновника? Какие?» «Зубы?» – переспросил Тихон. «Зубы, как зубы. Только уж белые шибко, как грузди». «Так и есть», – Брагин повернулся к стражникам. «Я как в воду глядел. Зубы тут хозяйничал. Больше некому». «Куда вот только отлеживаться подался?» «А кто он, Зубы?» Тихон поднялся и встал напротив Брагина, ожидая ответа. «Кто он такой?» «Варнак, каких свет не видывал». «Я его убью», шепотом сказал Тихон. «Найду и убью». «Ты его найди сначала», усмехнулся Брагин и перестал крутить усы. «А пусть попробует», подал голос Корзухин. «Ишь, как его разобрало! Парень лихой. Попробуем? Нас-то за версту учуют, а он не здешний. Ты, парень, не испужаешься?» Тихон мотнул головой. Даже слов не пожелал на ответ тратить. Пустота непоправимости, которая разверглась перед ним, требовала отмщения, и он, горяча себя, как норовистый конь, в сей же момент желал скорого дела. Но Брагин остудил его горячность. «Быстро только кошки нюхаются. Сначала обмозговать надо». Обмозговывали долго, до поздней ночи. А на исходе следующего дня, едва не запалив рыжего жеребчика, не гончие, надо сказать, были кони на казенной службе у стражников, Тихон подъезжал, стоя на коленях в легкой кашовке, глухой деревушке, которая теснилась в самой непролазной чащобе густой черни. На въезде бросил клок сена под сосну, стоявшую на отшибе. С дороги посмотрел, заметно ли. Заметно было хорошо. Вот и ладно. Нужный дом Тихон нашел быстро. Да и как его не найти, если увиделось еще издали большущая жердь над обычной двускатной крышей, а на самой вершинке петушок, вырезанный из жести. «Ох ты, страж какой!» – подивился Тихон, останавливая жеребчика возле ворот и вылезая из кашовки. Правду говорил Брагин. Не промахнешься. В аккурат выйдешь. Ну, Господи, благослови. Громко затарабанил кулаком в ворота. Хозяин! А, хозяин! На стук и крик истошным лаем отозвалась собака. Из ворот никто не выходил. Тихон забарабанил сильнее. Двери в избе наконец скрипнули. Собака смолкла, будто подавилась. На снегу послышались вкрадчивые шаги. «Открывай быстрее!» – торопил Тихон. «Все руки отсушил, пока долбился!» Ворота чуть-чуть на ладонь приоткрылись, и маленькие острые глазки из-под старого малахая ощупали Тихона. Нос хозяину закрывалась серенькая тряпка. Из-под тряпки синели узкие поджатые губы. Реденькая пучками белесая бороденка вздрагивала. «Все тебе надо! Ступай, куда сел!» Хозяин потянул ворота на себя, но Тихон успел воткнуть в узкую щель носок пима. «Все ты лезешь! Все лезешь! Куда лезешь, парсивец?» «Ты не сюсюкай! Открывай ворота пошире! Я к Зубому приехал! Он так наказывал! Через тебя его найти! Дурачка не корчи! Открывай!» «Какой Зубый? Не знаю, не слышал. Не лезь ко мне, а то мужиков кричать стану!» «Я тебе крикну! Так крикну, что головенка отвалится! Открывай!» Тихон навалился на ворота, сдвинул хозяина и ступил в ограду. Вел следом за собой жеребчика. След от кашовки на снегу заровнял пимами. Ворота на крепкую березовую закладку. Хозяина за шкирку поволок впереди себя в избу. Тот упирался, выкидывал ноги, обутые в старые опорки, но они лишь скользили по снегу. В избе Тихон скинул полушубок, шапку, смело прошел за стол, заваленный обглоданными маслами и куриными косточками, смахнул объедки на пол и бросил на грязную столешницу деньги. «Вина давай!» Глазенки хозяина засверкали и заметались. С Тихона на деньги, а с денег опять на Тихона. Не доверяясь до конца, мужичонка шепелявил. «Все привязался! Не держу! Вина сроду!» «Мало! Добавлю!» Тихон со стуком выложил пригоршню серебра. «Тащи, кому сказал! У меня нутро сохлось!» На этот раз хозяин не устоял. Скакнул к столу, узкой сморщенной лапкой, похожей на птичью, смахнул деньги и засеменил, шлепая спадающими опорками в темные сени. Вернулся, поставил вино в грязном штофе, сунул в деревянные чашки квашеной капусты и говяжью кость, мясо с которой было уже наполовину съедено. «За такие деньги можно и получше угостить!» Молча про себя усмехнулся Тихон. Плеснул вина в щербатую кружку и протянул хозяину. «На-ка, попробуй!» Хозяин покривился синюшними губами, перенял стакан и долго, дергая туда-сюда остреньким кадыком, сосал вино. Высосал и заговорил. «Ты все, боишься? Не бойся, вино чистое!» Тихон не отозвался, выпил свою долю, пожевал капусты, которая крепко отдавала гнилью старого дерева, и потребовал, чтобы хозяин определил его на спанье. Сам тем временем вышел на улицу, опять глянул на вершинку жерди. Петушок лежал на боку. «Хитрованы, ну хитрованы, надо же додуматься! Только мы с Брагином не глупее вас!» Он махом взлетел на лестницу, прислоненную к стене дома, увидел конец тонкой веревки и дернул за него. Петушок поднялся и встал, как стоял. «Так оно лучше будет». Спать легли рано. Тихон, не смыкая глаз, караулил, чтобы хозяин не выскользнул из избы. Но хозяин смирно лежал на палатях и посапывал. О том, что он знает Зубова, отрекся накрепко. Шепелявил, в первый раз слышит, ни сном, ни духом не ведает. Пусть проезжий зря его не пытает, а отправляется утром своей дорогой. Так и лежали. До тех пор, пока не взлаяла собака. Хозяин тут же свесил с палати ноги, прислушался. Шепотом окликнул Тихона, но тот не отозвался. «Сплю, без задних ног сплю». Хозяин неслышно соскользнул с палати, также неслышно нырнул в сени, даже дверью не скрипнул. Тихон следом за ним. В сенях услышал. «А давай-ка глянем, какой такой знакомец!» Глухой голос, спотыкающийся после каждого слова, выдавал хмельного человека. «Это на руку! С хмельным легче сладить!» Тихон потрогал опоязку, заранее сунутую за ошкур штанов, и прыгнул к порогу сеней. Лапнул за плечи ночного гостя, кувыркнул на пол. Хозяина вышиб на улицу, дверь на крючок. Навалился на ошалевшего гостя, заломил руки, туго-натуго затянул их опояской. И сразу на улицу. Хозяин бестолково суетился возле Тихоновой кошовки. Пытался завести жеребчика в оглобли, но тот уросил и взлягивал. Увидев Тихона, мужичонка присел на корточки и прикрыл голову руками. Скрутить его, тощего и малосильного, было делом одной минуты. Скоро Тихон гнал уже жеребчика за деревню, к той сосне, возле которой раскидал сено. Брагины стражники, сидевшие до поры до времени в лесу, выехали ему навстречу и все вместе на рысях заторопили коней в деревню. В доме, куда затащили связанных, запалили лучину, и Тихон разглядывал ночного гостя. На одном глазу у варнака было бельмо, а другой, красный от пьянства, словно остекленел, смотрел прямо и не мигая. «Может, этот и стрелил Марьяшу?» – подумал Тихон, и от нахлынувшей злобы ему стало тяжело дышать. «Где Зубый?» – спросил Брагин. Не дождавшись ответа, стал стаскивать себя портупею. «Скажите, никуда не денетесь. Я вот только одежу сыму и потолкуем. Ты, парень, иди пока на улицу. Посиди там». На улице Тихон сел в кошовку и услышал истошные крики. Брагин толковал крепко. Скоро избитого варнака волоком вытащили из дома, бросили как мешок с отрубями в кошовку. Брагин, еще не отойдя от разговора, задышливо скомандовал. «Поехали!» К заимке добрались под утро. Варнаку заткнули рот рукавицы и свалили с кошовки в снег. На всякий случай, чтобы голоса не подал. Из сумки, притороченной к седлу, Брагин достал ружье, протянул его Тихону. Показал место, где встать, на самом краю поляны, на истоке слабо утоптанной тропы. Приняв ружье, встав, где ему велели, Тихон сбросил рукавицы, обхватил голыми ладонями шейку приклада и цевье, и к нему вновь подступила злоба. Он был готов стрелять в варнаков, как в глухарей, без промаха. Стражники неслышно окружили избушку. Брагин вплотную подкрался к заледенелому оконцу, выбил ружейным стволом звонко звякнувшее стекло. Тихон вздрогнул. Как только ударили по поляне первые выстрелы, раздались крики, ему сразу почудилось, что вернулась страшная ночь, когда шумели и палили в доме Федора. И за эту ночь он хотел отомстить. Поохотничий сноровисто вскинул ружье, выставил вперед для упора левую ногу. Варнаки, выскочив из избушки, попытались прорваться к крытому загону, где стояли лошади. Но стражники наповал уложили двоих человек, а остальные бросились обратно. Одному, самому юркому, удалось выскользнуть. Петляя, как заяц, он добежал до загона, вывел заузданную лошадь. Она шарахалась, пугаясь выстрелов. Варнак крутился и никак не мог на нее заскочить. Это был Зубый. Тихон его узнал. Не качнув, твердо повел ствол ружья и взял под обрез, прямо в грудь. Спокойно потянул курок и тут же отдернул правую руку от ружейного ложа. Качнулся, отступая назад, уронил ружье в снег. Перед ним, закрывая Зубова, стояла Марьяша. Она укоряюще улыбалась и едва заметно покачивала головой, осуждая Тихона. «Что же ты, Тиша?» — совсем близко услышал он ее голос. «Что же ты делаешь? Тебе крови мало? Зачем на нашу чистоту кровью брызгать? Не надо ее! И не мсти за меня! Никогда не мсти! Кровь, она липкая! Ничем не отмоешь!» Марьяша завела наполовину расплетенную косу за плечо, отошла на несколько шагов и соскользнула за деревья. Исчезла. Тихон кинулся следом, напоролся на сучья и остановился. Снег перед ним на том месте, где только что прошла Марьяша, лежал нетронутым. Затихал, укатывался все дальше по воровской тропе глухой стук конских копыт. Скрипели полозья, кошовка тряслась на ухабах. Тихон ничего не чуял. Лежал, зарывшись с головой в сено, стонал, словно от телесной боли, и не было ему никакого облегчения. Брагин, понимая его расстройство по-своему, рассудительно успокаивал. «Ты не переживай за Зубова. Найдем мы его. Никуда не денется». «А что оплошал? С кем не бывает. Скотину колоть, и то не у всякого рука подымется. А тут человек, хоть и разбойник. Волость приедем, ты в церкву сходи, свечку поставь за убиенных». «Эх, жизнишка!» Брагин вытащил из-под себя кнут и понужнул замученного жеребчика. «Шевелись, рыска! Все умаялись.